Часть шестая. То, что мы называем смертью, есть лишь конец ее, а то, что мы зовем рождением, — начало смерти, а сама жизнь — ничто иное, как умирание. Кеведо — сновидение. Глава 34. 18 июля. Миновав разрушенные арки, изъеденные обелиски, каких-то колоссов с расползающимися лицами, мы вышли из спокойной толщи облаков, поверх которой еще стоял день, и оказались в сумерках, уже опускавшихся на город, где загорались первые огни. Кое-кто из нас развлекался тем, что, водя пальцем по стеклу иллюминаторов, отыскивал стадион, парк и главный проспект в этой сети светящихся линий. Но в то время как остальные с радостью ожидали прибытия, я заранее испытывал тоску, приближаясь к этому миру, который покинул полтора месяца назад, если считать по обычному календарю. На самом же деле время удивительно растянулось, и эти безграничные 6 недель не укладывались в здешнее летосчисление. Моя жена оставила театр для того, чтобы сыграть новую роль, роль супруги. Именно эта потрясающая новость и заставила меня сейчас лететь над дымом предместий, который я не думал увидеть вновь, вместо того, чтобы готовиться к возвращению в святую Монику, покровительницу оленей, где ждала меня твоя женщина, а вместе с ней наброски плача, для которого у меня теперь будут целые кипы бумаги. И в довершение нелепости происходящего, мои спутники, внимание которых я привлекал на протяжении всего путешествия, мои спутники, кажется, мне завидовали. Все они показывали мне вырезки из газет, фотографии, на которых снята Рут, то в нашем доме, окруженная журналистами, то печально склонившаяся над стендами музея истории музыкальных инструментов, или с трагическим выражением лица, разглядывающая карту в комнате хранителя. Однажды вечером, рассказали мне, она была на сцене, когда сердце словно подсказало ей, что делать. Она разрыдалась вдруг на середине реплики и, бросив спектакль в самом начале своего диалога с Бутсом, помчалась прямо в редакцию одной большой газеты и там сообщила, что не имеет от меня известий, в то время как я должен был возвратиться еще в начале месяца, и что мой учитель, который как раз в этот вечер приходил к ней, ничего не зная обо мне, уже по-настоящему беспокоится. У репортеров тут же разыгралось воображение, и они вспомнили известных исследователей, путешественников и ученых, захваченных в плен кровожадными племенами, и прежде всего, разумеется, Фосетте. А Рут, дойдя до вершины волнения, потребовала, чтобы газета выкупила меня и выдала премию тому, кто найдет меня на этом большом зеленом пятне, совершенно неисследованном, куда, как указал хранитель, я отправился. На следующее утро Рут стала самой патетической фигурой дня, а мое исчезновение, о котором накануне никто и не знал, событием государственной важности. Газеты напечатали все мои фотографии, даже фотографию первого причастия, того самого первого причастия, на которое отец согласился, скрипя сердце. На этой фотографии я был снят на фоне церкви Иисуса дель Монте. Опубликовали и фотографии, где я в военной форме стоял на развалинах Кассино, и еще одну на фоне виллы Ванфрид вместе с солдатами-неграми. Кассино — город в Италии, где во время Второй мировой войны в 1944 году шли ожесточенные бои. Вилла Ванфрид, вилла Вагнера в Байрейте. Там же находится могила Вагнера. Хранитель рассказал газетам при этом в весьма хвалебном тоне мою теорию ритмико-магического миметизма, теорию, которая казалась мне теперь такой глупой. Рут нарисовала красивую гладкую картину нашей совместной жизни, но было еще одно, что раздражало меня сверх всякой меры. Газета, щедро наградившая нашедших меня летчиков, желая снискать расположение людей семейных, изо всех сил старалась представить меня своим читателям в виде достойного подражания положительного героя. Во всех посвященных мне статьях настойчиво проводилась одна и та же идея. Я, жертва научно-исследовательской деятельности, возвращаюсь к своей замечательной жене, а значит, и в театральном мире, как в мире искусства вообще, вполне возможны добродетельные супружеские пары. Талантом нельзя оправдать нарушение общественных устоев. Достаточно посмотреть малую хронику Анны Магдалины, вспомнить благополучный очаг Мендельсона и тому подобное. Когда я узнал обо всем, что было сделано для того, чтобы извлечь меня из сельвы, я почувствовал стыд и раздражение. Я стоил стране огромных денег, гораздо больших, чем потребовалось бы, чтобы обеспечить нескольким семействам роскошное существование до конца их дней. В случае со мной, как и в истории с Фоссетом, меня поражала нелепость того, что общество, способное спокойно взирать на окраины, вроде тех, над которыми мы сейчас пролетали, окраины, где в жестяных лачугах копошатся дети, это общество размягчается и страдает при мысли о том, что какой-то исследователь, этнограф или охотник то ли заблудился, то ли попал в плен к дикарям во время выполнения долга, который он добровольно взял на себя и который заведомо по природе своей связан с риском. Это также естественно, как, например, и то, что Тореро получает от быка удары рогом. В ожидании известия обо мне миллионы человеческих существ способны были на какое-то время забыть о войнах, нависавших над земным шаром. Но все те, кто сейчас готов был приветствовать меня, не знали, что собираются приветствовать обманщика, потому что все в этом близившемся к концу полете было сплошной ложью. Я как раз находился в баре того самого отеля, где некогда мы стояли над телом капельмейстера, когда с другого края полушария по телефонному проводу до меня дошел голос Рут. Она смеялась и плакала, и верно, вокруг нее было столько народу, что я едва разбирал ее слова. Она то вдруг изливалась в любви, то тут же сообщала, что бросила театр, чтобы теперь всегда быть со мной, и сядет на первый же самолет и вылетит мне навстречу. Я пришел в ужас от ее намерения, едва представив себе, что она может оказаться здесь, в этом месте, которое стало трамплином для моего бегства оттуда. Именно здесь развод был бы особенно трудным и долгим делом, так как в соответствии со здешними типично испанскими законами нужно было бы подавать прошение в трибунал, и, представив себе все это, я крикнул ей, чтобы она оставалась дома, у нас дома, а вылечу самолетом я и сегодня же вечером. Мы с трудом распрощались, потому что в трубке все время пробивались какие-то посторонние звуки, но мне послышалось, будто она сказала что-то насчет того, что она хочет стать матерью. Когда потом я восстановил мысленно все, что можно было разобрать во время разговора, у меня перехватило дыхание. Что же она сказала на самом деле? Что она хочет стать матерью или что собирается ею стать? К моему несчастью, это было вполне возможно, потому что последний раз я был с нею по заведенному нами воскресному обычаю меньше, чем 6 месяцев назад. И тут Я решил согласиться на значительную сумму, которую предлагала мне газета, организовавшая мое спасение, за то, чтобы предоставить ей исключительное право публиковать бесчисленное количество лжи. Другими словами, я решил продать 50 листов лжи. Ведь я не мог рассказать правду о том удивительном, что увидел за время своего путешествия, потому что это означало бы указать путь в святую Монику, покровительницу оленей, и в долину плоскогорий самым нежелательным гостям. К счастью, нашедшие меня пилоты упомянули в своих отчетах лишь о миссии, поскольку у нас принято называть миссией любое отдаленное место, где монах водрузил крест. А так как миссии не вызывают у публики особого интереса, я смогу умолчать о многих вещах. Я продам ложь, которую не переставал обдумывать на протяжении всего полета. Я попал в плен к племени скорее подозрительному, нежели жестокому, но мне удалось убежать, и я один прошел сотни километров по сельве и, в конце концов, голодный, окончательно заблудившись, набрел на ту самую миссию, где меня нашли. В моем чемодане лежал знаменитый роман одного латиноамериканского писателя, в котором я смогу найти точное название животных и растений. Там же приводятся местные легенды и рассказывается о событиях древности. Словом, все необходимое, чтобы придать правдоподобие моему рассказу. Я получу деньги за статьи, и, имея в своем распоряжении сумму, достаточную, чтобы обеспечить Рут спокойное существование года на три, смогу поставить вопрос о разводе так, чтобы совесть не очень меня мучила. Потому что эти сомнения относительно беременности Рут, безусловно, осложняли мое положение с точки зрения морали, и только этим можно было объяснить ее неожиданный и резкий уход из театра и желание быть около меня. Я уже чувствовал, что мне предстоит сражаться с одной из самых жестоких тираний. Тирании, которую человек, любящий, обращает против того, кто не желает его любви. Этому обычно сопутствует поразительная сила, нежность и покорность, которые обезоруживают любую силу и заставляют умолкнуть слова отказа. И в этой борьбе, которую я собирался развязать, не могло быть более слабого соперника, чем тот, который всю вину принимает на себя и просит прощения еще до того, как ему укажут на дверь. Не успел я спуститься по трапу самолета, как губы Рут нашли меня. Я почувствовал неожиданную близость ее тела, потому что пальто наши были распахнуты, и полы их по бокам слились в одно. Я узнал знакомое прикосновение ее груди и живота под легким платьем, и вот она уже рыдала на моем плече. Я был ослеплен тысячей вспышек, которые словно осколки зеркала сверкали в сумерках аэродрома. Подошел хранитель и взволнованно обнял меня, а за ним целая делегация от университета во главе с ректором и деканами факультетов и какие-то важные правительственные и муниципальные чиновники и сам директор газеты. Уж не было ли тут и XTH с художником-керамистом и балериной? И, наконец, весь персонал студии по озвучиванию фильмов вместе с директором предприятия и представителем рекламного бюро, конечно, уже совершенно пьяным. Из суматохи, из сутолоки выплывало множество лиц, которые я уже забыл, огромное количество людей, с которыми я жил бок о бок долгие годы, или потому что у нас была общая профессия, или просто потому, что мы вынуждены были являться на службу в одно и то же помещение, и которые, тем не менее, едва я перестал их видеть, исчезли из моей памяти, вместе со своими именами и словами, сказанными по разным поводам. В сопровождении этих призраков я и отправился на прием, устроенный в мою честь муниципалитетом. Я смотрел на Рут, и мне казалось, что сейчас, под люстрами этой увешанной портретами галереи, она исполняла лучшую в своей жизни роль. Наматывая и разматывая бесконечную нить, она мало-помалу становилась центром тяжести, осью событий, и, отобрав всякую инициативу у остальных женщин, полностью забрала в свои руки обязанности хозяйки дома, которую выполняла с изяществом и подвижностью балерины. Она успевала повсюду, то скользила за колоннами, то исчезала, чтобы тут же появиться в другом месте, вездесущая и неосязаемая, успевала принять позу, заметив наведенный на нее объектив, спасала от головной боли какое-то важное лицо, отыскав у себя в сумочке нужную таблетку, и возвращалась ко мне со сластями или рюмкой в руке, смотрела на меня с волнением ровно секунду и интимным жестом легонько прикасалась ко мне так, чтобы каждый мог считать себя единственным свидетелем этой сцены. Она была повсюду. Она уходила и приходила, не приминув к месту вставить слово, если вдруг заговаривали о Шекспире, и сделать краткое заявление для печати, утверждая, что будет сопровождать меня, когда я в следующий раз отправлюсь в Сельву. Она выпрямлялась, стройная перед объективом кинохроники. Ее поведение было полно стольких оттенков, так разнообразно и многозначительно. Она так ловко умела держать на расстоянии, в то же время позволяя любоваться собой вблизи, не забывая при этом все время быть внимательной со мною и, используя тысячи умных уловок, выглядеть в глазах окружающих примером счастливого супружества, что хотелось рукоплескать ей. Рут на этом приеме светилась волнением и радостью, словно жена, которая собиралась еще раз пережить первую брачную ночь. Она — Женевьева Брабанская, вернувшаяся в замок. Пенелопа, внимающая словам Улисса о супружеском ложе. Гризельда, возвеличенная верой и надеждой. Гризельда — героиня одной из новелл Декамерона «Боккаччо». И когда она, наконец, почувствовала, что возможности ее вот-вот иссякнут, а от повторения блеск главной роли может потускнеть, она так убедительно заговорила о том, что я устал, и после стольких жестоких мучений мне хочется покоя, хочется побыть с ней наедине, что нас отпустили. А мужчины, понимающе перемигиваясь, смотрели вслед моей жене, которая, повиснув у меня на руке, спускалась по парадной лестнице в туго облегающем тело платье. Я вышел из муниципалитета с ощущением, что остается лишь опустить занавес и погасить огни рампы. Я сам был бесконечно чужд всему происходящему. Я остался далеко отсюда. Когда минуту назад директор нашего предприятия сказал мне: «Можете продлить свой отпуск еще на несколько дней», я поглядел на него с удивлением, почти возмущенный тем, что он осмеливается распоряжаться моим временем. И вот я снова возвращался в дом, который некогда был моим домом, но теперь я входил в эти двери словно чужой. Ни один из предметов, которые я здесь увидел, не имел для меня прежнего смысла, и я не хотел даже, чтобы они вновь обрели его. Сотни книг, выстроившихся на полках библиотеки, теперь умерли для меня. Вся эта литература, созданная нашей эпохой, которую я считал самой умной и тонкой, рушилась со всем ее арсеналом фальшивых чудес. Специфический запах помещения возвращал меня к жизни, которую я не хотел прожить во второй раз. Входя, Рут наклонилась подобрать с полу газетную вырезку которую, без сомнения, кто-то из соседей подсунул под дверь. Казалось, чем дальше она читала, тем больше возрастало ее удивление. Я было обрадовался, что она отвлеклась, потому что это отодвигало ее ласки, которых я боялся, и давало мне время обдумать, что сказать ей. Но тут она сделала резкий жест и приблизилась ко мне с пылающими от гнева глазами. Она протягивала мне газетную вырезку, и я невольно вздрогнул, увидев на фотографии муж, беседующую с журналистом, известным специалистом по скандальной хронике. В заголовке статьи, от которого так и несло бульварной прессой, говорилось о сенсационных подробностях моего путешествия. Автор статьи рассказывал о беседе с той, что была моей любовницей. К моему удивлению, муж заявила, что была в Сельве моей сотрудницей. По ее словам, я изучал примитивные музыкальные инструменты с точки зрения истории их создания, а она исследовала их в астрологическом ракурсе, поскольку, как известно, многие народы строили свои музыкальные лады в зависимости от положения планет на небе. С ужасающим бесстрашием и на каждом шагу допуская ошибки, которые насмешили бы любого специалиста, муж рассказывала о танце дождя индейцев Зуни под музыку, напоминающую простейшую симфонию в семи ритмах, говорила об индостанских рагах, упоминала Пифагора, подкрепляя все это примерами, подчеркнутыми, вероятно, из общения с Экстиэйчем. Индостанские раги. Термином «рага» в индийской музыкальной теории обозначаются основные мелодические построения. Ослепляя фальшивые эрудиции, она довольно ловко пыталась оправдать в глазах публики свое участие в этом путешествии, замаскировать истинный характер наших отношений. Она выставляла себя в качестве энтузиаста-астролога, который всего-навсего воспользовался поручением, данным одному из ее друзей, чтобы поближе познакомиться с понятиями, характерными для космогонии примитивных индейцев. Свой роман она окончала заявлением о том, что по собственному желанию оставила экспедицию, сраженная приступом малярии, и вернулась обратно в лодке доктора Монсальвахе. Больше она ничего не добавляла, зная, что лица, заинтересованные, поймут все, что им следует понять, потому что на самом деле она мстила мне за мое бегство с Росарио, а заодно и моей жене, которой общественное мнение приписывало такую красивую роль в этом грандиозном мошенничестве. Однако то, о чем она не сказала сама, со злобной иронией давал понять журналист. Рут подняла на ноги всю страну и заставила отыскивать человека, который на самом деле отправился в Сельву с любовницей. Двусмысленность этой истории становилась особенно очевидной от того, что человек, молчавший до сих пор, теперь вдруг весьма коварно выступил из тени. И в тот же миг, поставленный моей женой возвышенный спектакль нашей супружеской жизни, рухнул, разом превратившись в фарс. Рут глядела на меня, и слова были бессильны выразить ее ярость. Лицо ее стало похожим на трагическую гипсовую маску, а рот, застывший в язвительной усмешке широким полукружием, обнажил десны. В обычное время она тщательно скрывала этот дефект. Судорожно сжатые руки вцепились в волосы, словно в поисках чего-нибудь, что можно было бы раздавить, сломать. Я понял, что мне следует, опередив неминуемый взрыв ярости, приблизить кризис и высказать разом все, о чем я собирался говорить лишь через несколько дней, когда получу в поддержку грязную, но неоспоримую силу денег. И я обвинил ее театр, ее призвание, которое она противопоставила всему, в результате чего мы стали жить каждой своей жизнью, а наше нелепое супружество свелось всего-навсего к тому, что мы спали вместе в последние из 7 дней недели. Высказав все это, я почувствовал мстительное желание вдобавок уколоть подробностями и сказал ей, что в один прекрасный день тело ее вдруг стало для меня чужим, а сама она сделалась для меня воплощением долга, который я выполнял лениво, и то лишь потому, что того требовала физиология. Так что это все равно постепенно привело бы к разрыву, который со стороны вполне мог показаться необоснованным. Потом я рассказал ей о муж, о том, как мы встретились с нею, о ее студии, украшенной изображениями небесных светил, где я, по крайней мере, находил свойственную юности бесшабашность и веселое бесстыдство, в котором было что-то животное, но которое для меня неотделимо от физической любви. Рухнув на ковер, Рут задыхалась. На ее лице набухли зеленые вены. Она лишь твердила сквозь стоны и хрип, словно желая, чтобы как можно скорее подошла к концу невыносимо болезненная операция. «Дальше, дальше, дальше!» Я поведал ей о том, как почувствовал охлаждение к муж, рассказал о том отвращении, которое питал теперь к ее порокам и обманам, какое презрение внушало мне ее насквозь лживая жизнь, ее занятия, построенные на обмане, и вечный шум и отупение, которые приносят с собой ее друзья, обманутые лживыми идеями, заимствованными у людей тоже, в свою очередь, введенных в заблуждение. Я рассказал ей, что пришел к этому, потому что теперь гляжу на все новыми глазами, как если бы я вернулся, обретя новое зрение из долгого странствия по прибежищу правды. Рут даже поднялась на колени, чтобы лучше слышать меня. И тут я увидел, как в ее взгляде рождается слишком легко приходшее сострадание и щедрая снисходительность, которых я ни в коем случае не хотел принимать. На ее лице уже готова была появиться приторная мина, выражающая человечность и понимание, наказанные по заслугам слабости. И я уже представлял себе, как очень скоро протянется рука упавшему и не замедлит последовать великодушное прощение, сдобренное рыданиями. Сквозь открытую дверь я видел ее слишком аккуратно убранную постель, застеленную лучшими простынями, цветы на ночном столике и мои ночные туфли, поставленные рядом с ее как предвестник заранее предусмотренного объятия, которое обязательно заключит подкрепляющие силы ужин, должно быть предусмотрительно накрытый в каком-нибудь уголке квартиры, ужин с белым вином, вероятно, уже поставленным на лед. Прощание было так близко, что я понял, настал момент нанести решительный удар и вытащил из тайника росарио. Представив ошеломленный Рут, этот совершенно неожиданный для нее персонаж, как нечто далекое и своеобразное, непонятное здешним людям, потому что объяснить ее можно лишь обладая определенными ключами. Я нарисовал ей существо, которому не прицепиться нашим законам и которому не подойти обычными путями. Тайна, принявшая человеческий облик, существо, чье волшебство оставило во мне свой след, как и те испытания, через которые я прошел и о которых следует молчать, как молчат о секретах рыцарского ордена. В самый разгар драмы, развивавшейся в стенах хорошо знакомой мне комнаты, я злорадно развлекался тем, что, приводя в еще большее замешательство свою супругу, изображал росарио в виде кундри, рисуя вокруг нее декорации земного рая, где удав, притащенный гавиланом, играл роль змея-искусителя. Кундри — язычница, грешница, соблазняющая рыцарей Грааля, персонаж старогерманских легенд, использованный в эпической поэме Вольфрама фон Эшенбаха, а затем в мистерии Вагнера «Парсифаль». Во время этих словесных упражнений мой голос стал, должно быть, настолько уверенным и весомым, что Рут, почуяв на этот раз угрозу реальной опасности, старалась слушать как можно внимательнее и вплотную подошла ко мне. И тут я уронил слово «развод». Она не поняла, и мне пришлось повторить несколько раз, повторить без раздражения, решительно, но ничуть не повышая голоса, как человеку, высказывающему непоколебимое решение. И тогда передо мной выросла великая трагическая актриса. Я не мог бы теперь вспомнить, что она говорила мне тогда на протяжении получаса в комнате, ставшей для нее сценой. Самое большое впечатление на меня произвели ее жесты, жесты ее худых рук, которые двигались вокруг неподвижного тела, и словно гипсовая маска лица, подкреплявшая своим видом патетику ее слов. И тут я заподозрил, что Рут, все время сдерживавшая свой драматический темперамент, годами привязанная к одной и той же роли и постоянно откладывавшая на потом желание терзать себя на сцене, переживая боль и ярость Медеи, я заподозрил, что Рут нашла вдруг облегчение, разразившись этим монологом, который грозил кончиться припадком. Вдруг руки ее упали вдоль тела, а голос в самый низкий регистр, и супруга моя стала законом. Она заговорила языком судей, адвокатов и прокуроров. Холодная и жестокая, застыв в позе обвинителя, разом отвердевшая в своем черном платье, которое теперь уже не облегало мягко ее тело, она предупредила меня, что у нее в руках есть средства, способные привязать меня надолго, и что она поведет дело о разводе самыми запутанными и извилистыми путями и сразит меня самыми что ни на есть коварными и законными способами, поставив на моем пути множество препятствий, лишь бы помешать мне вернуться туда, где живет та, которую она, пытаясь выставить ее в смешном виде, назвала «твоя Атала». Она казалась величественной статуей, очень мало напоминавшей женщину, статуей, воздвигнутой на зеленом ковре, словно неумолимая власть, словно воплощение правосудия. И тогда я, наконец, спросил ее, действительно ли она беременна. В тот же миг Фемида превратилась в мать. Безутешным жестом она обняла свой живот, согнувшись над жизнью, которая зарождалась в ее чреве, словно желая защитить ее от моей низости, и вдруг разрыдалась так жалостно, почти по-детски, не глядя на меня, так больно раненная, что рыдания, шедшие из самой глубины ее существа, едва прорывались слабыми всхлипываниями. Потом она умолкла, уставилась в стену, будто созерцая что-то очень далекое, с огромным усилием поднялась и вышла из комнаты, затворив за собой дверь. Я устал от сцены и, почувствовав, что должен выйти на воздух, спустился по лестнице. За последней ступенькой начиналась улица.